И тут она вспомнила, что парень целую ночь брел по дорогам без гроша в кармане и, может быть, без куска хлеба. «Хочешь, поделюсь с тобой?» Этьен отказывался, уверяя, что ему совсем не хочется есть, хотя от голода у него сосало под ложечкой и дрожал голос. И тогда Катрин весело сказала: «А, брезгаешь? Погоди, я откусила с этого конца, а тебе отломлю с другого». Она разломила горбушку пополам. Этьен принял свою долю и едва удержался, чтобы не съесть ее всю сразу. Опасаясь, как бы девушка не увидела, что у него трясутся руки, он положил их на бедра. Спокойно, как добрый товарищ, Катрин легла возле него ничком и, подперев одной рукой голову, в другой держала хлеб, от которого не спеша откусывала понемногу. На земле между ними стояли лампочки, бросавшие на них свет. Катрин с минуту молча смотрела на Этьена. Должно быть, ей нравились его тонкие черты и черные усики. Она по-детски усмехнулась от удовольствия. «Так ты, значит, механик? И тебя с дороги прогнали? За что?» «За то, что дал начальнику оплеуху». Она была ошеломлена, потрясена непостижимой для нее дерзостью такого поступка. Это противоречило унаследованным ею взглядам о необходимости беспрекословного подчинения начальству. «Надо тебе сказать, я тогда выпил. А я как выпью, будто сумасшедший делаюсь. И себя, и других могу искалечить. Да, ну, стоит мне выпить две рюмки, две маленькие рюмочки. Меня так и подмывает лезть в драку. Так бы и пристукнул кого-нибудь. А после выпивки я 2 дня больной». «Так ты не пей», — серьезно сказала Катрин. «Ну, понятно. Не бойся, я свой характер знаю». И Этьен замотал головой. Он ненавидел водку, как только может ее ненавидеть потомок многих поколений пьяниц, человек, у которого наследственность, полученная от предков, пропитанных и сведенных с ума алкоголем, явилась для организма таким тлетворным началом, что малейшая капля спиртного становится для него ядом. «Главное, вот из-за матери досадно, что выставили меня», — сказал он, прожевав кусок. «Матери плохо живется. Ну, я ей кое-когда и посылал деньжат». «А где твоя мать живет?» «В Париже, на улице Гуддор. Прачкой работает». Наступило молчание. Когда Этьен думал обо всем этом, его черные глаза сразу тускнели. Красивого и здорового юношу охватывали растерянность и страх перед неведомым злом, которое он носил в себе. Секунду он сидел, устремив взгляд в темноту, и здесь, в недрах земли, в гнетущей духоте, ему вспомнилось детство, вспомнилось, как его мать, такую еще миловидную и энергичную женщину, бросил его отец, как потом вернулся к ней, когда она уже вышла за другого, а она жила меж двух этих мужчин, которые терзали ее, и вместе с ними скатилась в грязь, в помойную яму пьянства и разврата. Сколько пришлось ему тогда пережить? Крепко запомнилась ему эта улица и некоторые подробности. Груды грязного белья в прачечной, попойки, отравлявшие весь дом зловонием винного перегара, скандалы, драки и пощечины, которыми чуть не сворачивали человеку скулы. «Ну, а теперь», — произнес он жалобно, — «по 30 су в день заработаю, не из чего будет посылать матери». Умрет она в нищете. Наверняка умрет. С выражением безнадежности, передернув плечами, он откусил хлеба и молча стал жевать. «Хочешь пить?» — спросила Катрин, вытаскивая из фляги пробку. «Не бойся, от кофе вреда не будет, а в сухомятку есть подавишься». Этьен отказался, довольный того, что он съел половину ее завтрака. Это ведь прямо бессовестно. Но Катрин настаивала, уговаривала от всего сердца и в конце концов сказала: «Ну ладно, Я попью первое, раз ты такой вежливый. И теперь ты не можешь отказаться, а не то я обижусь». Приподнявшись на колени, она протянула ему флягу. Этьен увидел девушку совсем близко от себя при свете двух шахтерских ламп.